и чуть влажный, кажущийся теплым снег тихо коснется земли, и кажется, что и в январской тьме вся природа охвачена предчувствием весеннего чуда. Наутро Виктор Павлович долго разговаривал с Александрой Владимировной. Она была полна беспокойства о своих друзьях и знакомых, судьба которых ей не была известна. Александра Владимировна стала подробно рассказывать о пожаре, о налете немецких бомбардировщиков, о бедствии, постигшем десятки тысяч людей, оставшихся без крова, о погибших, о своих разговорах с рабочими, с красноармейцами на переправе, о раненых детях, о том, как она и Женя шли пешком по Заволжской степи вместе с двумя женщинами-работницами, которые несли на руках грудных детей. Какие звездные ночи, рассветы, закаты видела она в степи, и как горько и трудно, но в то же время мужественно переживает народ бедствия войны. Сколько веры в торжество правого дела видела она в людях в эти дни. «Вы не будете сердиться, если к вам вдруг приедет Тамара Березкина? Я дала ей ваш адрес», — спросила Александра Владимировна. «Это ваш дом. Вы здесь хозяйка», — ответил Штрум. Он видел, что гибель дочери, потрясшая все ее существо, не вызывала в ней душевной подавленности и слабости. Она была полна сурового и воинственного человеколюбия, все время тревожилась о судьбе Сережи, Толи, Веры, Степана Федоровича, Жени и многих людей, которых Штрум не знал. Она попросила Виктора Павловича узнать адреса и номера телефонов предприятий, где бы она могла устроиться на работу. Когда он сказал, что лучше бы ей успокоиться, отдохнуть некоторое время, она ответила: «Что вы, Витя, разве можно отдохнуть от всего пережитого мною? Я уверена, что ваша мама работала до последнего дня». Потом она начала расспрашивать о том, как идет его работа, и он оживился, увлекся, стал рассказывать. Надя ушла в школу, Людмила пошла по делам, ее утром просил прийти комиссар госпиталя, а Штрум все сидел с Александрой Владимировной. «Я пойду в институт после двух, когда Людмила вернется. Не хочется вас одну оставлять», — сказал он. Но ему самому не хотелось уходить. Поздно вечером Штрум остался один в своей лаборатории. Ему нужно было проверить фотоэффект на одной из чувствительных пластинок. Он включил ток индуктора, и голубоватый свет вакуум-разряда, мерцая, пробежал по толстостенной трубке. В этом неясном, похожем на голубой ветер свете, все привычное и знакомое казалось охваченным волнением и живым трепетом, и мрамор распределительных досок, и медь рубильников, и тусклые наплывы кварцевого стекла, и темные свинцовые листы фотоэкранов, и белый никель-станин. И Штруму внезапно показалось, что и он сам весь изнутри освещен этим светом, словно в мозг его и в грудь вошел жесткий сияющий пучок всепроникающих лучей. Какое волнение! Какое предчувствие! О, то не было ожидание счастья. То было чувство еще большее, чем счастье, чувство жизни. Все, казалось, слилось, и мечты детских лет, и его труд, и жгущая день и ночь тоска, и ненависть к темным силам, вторгшимся в жизнь, и рассказы Александры Владимировны о беде, бушевавшей на Волге, и горестные, молящие о помощи глаза колхозницы на вокзале в Казани, и его вера в счастливое и свободное будущее своей родины. Он почувствовал, что в этот трудный час народной жизни, в этот трудный час своего сердца, он не бессилен, не покорен судьбе. Он чувствовал и понимал, что силы для жизни труда недостаточно черпать в одном лишь упорстве и целеустремленности исследователя. И видение свободного счастливого человека, разумного и доброго властителя самой могучей энергии, хозяина земли и неба, на миг мелькнуло перед ним в голубоватом, похожем на порыв ветра, свете катодной лампы.